Часть первая. Необходимость внимания. В той или иной мере внимание ищут все. Все в разной степени испытывают в нем потребность. И дело даже не в том, что внимание питает человеческое эго, нет. Просто бывают ситуации, в которых, не получая внешнего внимания, жить становится почти невозможно. Сила нашего внимания есть сила сознания, божественного атрибута, которым мы обладаем, сами того не понимая и не придавая ему значения. Сознание — это свет, поддерживающий нашу жизнь, нескончаемый и негасимый. Сознание дает возможность существования наших низших тел. Оно рождает внутри нас ощущение вечности и бессмертия, и то, на что направлено наше внимание, поддерживается и насыщается силой его энергии. А там, где нет сознания, нет и жизни. Доброжелательное внимание окружающих оказывает прямое воздействие на человека, воздействие питающее и поддерживающее. Причем, чем человек слабее, тем более он нуждается в подобном внимании. Детям, тяжелобольным и невротизированным творческим личностям доброжелательное внимание необходимо как воздух. И наоборот, негативно окрашенное, неприязненное внимание способно толкнуть подростка или поэта к самоубийству, а больному существенно укоротить срок пребывания в теле. Конечно, к самоубийству стремится уязвленное эго, однако влияние негативно окрашенного внимания в данном случае особенно очевидно. Сила сознания – обоюдоострый меч, который большинство людей используют во вред себе, напитывая ею свои страхи, желания и негативные реакции. Можно использовать внимание для того, чтобы избавиться от страдания, а можно – для того, чтобы бесконечно усиливать и множить его. И в основе этого, как справедливо утверждают мистики, лежит незнание человеком природы своего сознания и вообще невежество в отношении себя. Внимание, которое мы дарим окружающим, передает наше отношение к ним. Если мы любим кого-то и не стремимся скрыть свою любовь, тогда тот, на кого она направлена, станет ощущать не только энергию внимания, но и тепло нашей любви. Наполняя нас, она через внимание будет передана тому, кого мы любим. Если мы испытываем презрение к объекту своего внимания, тогда он ощутит холод и отчуждение. Другое дело, что многие из нас больше стремятся получать внимание, чем отдавать его кому-то. Когда нам плохо, мы ищем поддержки друзей и близких. Их сочувствие и доброжелательное внимание становится целебным для нас в минуты отчаяния и горя. Нам нужно, чтобы нас приняли, ведь принятие нас такими, какие мы есть, уже проявление любви со стороны близких. Люди все время пользуются вниманием друг друга в терапевтических целях, делая это почти механически. Неуверенному человеку требуется немного ободрения, чтобы у него появились силы действовать дальше. Подавляющему большинству людей необходимо одобрение того, что они делают, чтобы не чувствовать себя в пустоте бессмысленности. А одобрение есть не что иное, как доброжелательное внимание. Когда вся мощь нашего сознания направлена на ослабление нас самих, внешняя поддержка становится жизненно необходимой. Внешнее внимание проявляется как сила, которая может наполнить или опустошить нас, и нередко личности, подвергнутые общественной травле, впадали в депрессию и погибали. Приятно быть кумиром миллионов, но и избыточное внимание, которое никогда не бывает однозначно доброжелательным, становится бременем для того, на кого оно направлено. Все хорошо в меру, а потому чрезмерная любовь, вкупе с заботой и опекой, как и любое вообще чрезмерное внимание, начинают утомлять человека, потому что при этом он попадает под давление, в котором трудно жить. Ему кажется, что он утратил личное пространство, и в этом есть доля правды. Но главная правда заключается в том, что он получает слишком много внимания извне и в его избытке начинает терять себя. Есть люди, которые приучают себя к негативному вниманию, пытаясь напитывать им свое эго, и поскольку оно может питаться всем, у них иногда это получается. Хотя получать негативное, отрицающее тебя и твои действия внимание не хочется абсолютно никому. От такого внимания все стараются закрыться, наращивая толстую кожу, а иногда непробиваемую броню, которая напрочь лишает их чувствительности. Но эта броня чаще всего ложится поверх ран, полученных в детстве, и от внутренних страданий она помогает мало. Любое страдание, от которого человек не может избавиться по собственной воле, вынуждает стать его менее чувствительным, а значит, более бессознательным. Такими становятся дети под давлением отрицательного внимания родителей, и такими, в большей или меньшей степени, становятся все без исключения люди, для кого страдание является постоянным фоном бытия. Тогда сила их сознания уходит на поддержание реакции бессознательного ума, который подавляет чувствительность, вытесняя ее собственной активностью. Какое бы влияние на нас ни оказывало внимание окружающих, силу своего собственного внимания сбрасывать со счетов нельзя. Внутренняя ненасыщенность лечится направлением внимания внутрь себя, причем это внимание не должно быть придатком к мыслительному процессу. То есть рефлексия и самоанализ помогают только отчасти и только в понимании, зачастую неверном, того, почему мы так или иначе в себя ведем и почему тем или иным образом реагируем на внешние обстоятельства. Истинное насыщение силой своего сознания происходит в практике осознанности, и никак иначе. Тот, кто осознает себя, отделяет энергию внимания от питания ментальных процессов, фактически оставляя ее свободной. Конечно, поначалу он вынужден держать внимание в ощущениях тела, но это только ступень, ведущая к увеличению количества энергии сознания в его внутреннем пространстве. Вместе с ростом осознанности растет и сила внимания человека, но нельзя сказать, что он сможет поддавать ее больше вовне, увеличивая свою силу воздействия на окружающих. Не будем забывать, что сама по себе энергия сознания имеет живительные свойства, но не имеет определенного окраса. Он придается настроям и отношениям человека к тому, на что он направляет внимание. И если человек смотрит на вас без всякого интереса, то вы ничего особенного и не почувствуете, потому что его внимание поверхностно. Оно направлено не столько на вас, сколько на ассоциации, возникающие в его уме. С осознанностью растет не сила внимания, направляемого на людей, а сила присутствия человека. И так проявляет себя энергия его индивидуального сознания. Нельзя сказать, что люди не имеют никакой силы присутствия, оставаясь бессознательными. Они несут в себе энергии своих подавленностей, и, находясь рядом с тем, кто подавил много гнева, можно почувствовать его нерастраченную тяжесть. Присутствие такого человека на деле будет присутствием энергии гнева, но не его сознания, и в этом разница. И если рядом с осознанным человеком вы почувствуете легкость, то в присутствии того, кто тратит силу внимания на контроль желаний и эмоций, вы ощутите тяжесть его подавленностей. Но все это, конечно, при условии, что вы вообще можете почувствовать энергии других людей, и ваше восприятие не притуплено до такой степени, чтобы ничего не ощущать, не видеть и не знать. Чем осознаннее человек, тем меньше он зависит от питающей силы внешнего внимания. При этом, однако, влияние на него негативного или позитивного внимания окружающих все еще остается, пусть и в меньшей степени, чем раньше. Люди продолжают излучать и принимать энергии, и законы их взаимодействий не меняются. Осознанный человек чувствует на себе внимание окружающих даже острее, чем человек, погруженный в сны своего ума. При этом он не ищет ни одобрения, ни хулы, и каждая внешняя ситуация просто дает ему повод посмотреть на свои реакции, если таковые имеются. Но давление внимания, окрашенное чувствами людей, все равно ощущается и порой чрезмерно. Поэтому многие мистики, достигшие высочайших степеней осознанности, этого внимания тщательно избегают. Тем же, кто берет на себя миссию распространения знания и работы с людьми, приходится принимать все виды внимания и жить с этим. По мере продвижения по пути искатель проходит несколько стадий, на которых его необходимость внимания меняет свое содержание. Сначала ему нужно наполнить себя собственным вниманием, став независимым от подачек окружающих. Если у него есть мастер или круг единомышленников, тогда их внимание может служить ему поддержкой и опорой в трудные периоды работы и минуты слабости, которые поначалу бывают у всех. Внимание мастера, а точнее силы его присутствия, выполняют свою живительную функцию, серьезно помогая преодолевать искателю свою инерцию и механистичность реакций. Внешнее внимание товарищей по поиску тоже помогает, хотя и не столь сильно. Наращивая присутствие сознания в себе, человек достигает стадии следования воли Бога. Здесь, уже превратившись из искателя в мистика, человек время от времени наполняется и поддерживается вниманием Творца, которое приходит вместе с очередным импульсом воли. Тогда его наполненность становится еще более проявленной, а сила присутствия в моменты исполнения воли вырастает на порядке выше обычной, человеческой. Становясь проводником воли Бога, мистик приносит в наш мир и силу его присутствия. В исчезновении в Боге полнота присутствия сменяется на отсутствие, которое имеет вполне мистический характер. Человек физически находится в мире, но внутренне он переживает единение с бесконечностью, и в нем начинает проявляться сила небытия, сила непроявленного, абсолюта. И сила эта настолько велика, что атрибут индивидуального сознания – начинает фактически поглощаться ею. Полного растворения не происходит, если мистик продолжает поддерживать свое существование в мире. Иначе он просто покинет тело, которое к тому времени тоже может начать исчезать в прямом физическом смысле. И здесь внешнее внимание снова становится насущной необходимостью для мистика. При Будде постоянно находился его родной брат Ананда. Суфийский этикет требует, чтобы рядом с шейхом постоянно находился человек, один из его учеников. Индийские просветленные создавали ашрамы, в которых жили в окружении своих учеников, то есть в их постоянном присутствии и в поле их благожелательного внимания. Суфии никогда не строили ашрамов, но большинство из них были женаты и жили с семьей, которая тоже обеспечивала их необходимой долей внешнего внимания. Монастырь – форма общины, в которой монах так или иначе находится в поле внимания их обитателей. Я пишу об этом потому, что каждому мистику, вышедшему за пределы и добравшемуся до стадии пребывания в абсолюте, приходится создавать себе условия, в которых на него почти постоянно было бы обращено внешнее внимание. И здесь оно играет такую же роль, как внимание, направленное на умирающего, внимание, помогающее ему удержаться в теле. Внешнее внимание в данной ситуации становится и якорем, и источником поддержки для того, чье сознание начинает сливаться с бесконечностью абсолюта. Я бы сказал так. Внешнее внимание вытаскивает на себя внимание мистика, тормозя процесс полного и окончательного исчезновения в Боге. При постоянном присутствии внешнего внимания проявляется и присутствие мистика. Тогда он способен продолжать начатую им работу. Это общий закон для всех мистиков высокого уровня. только одних удерживает на плаву внимание учеников, а других – внимание близких, которые, впрочем, нередко и сами становятся учениками. Существует еще одно действие внимания, о котором следует здесь сказать. Чем больше людей обращает свое внимание к Богу, внимание искреннее и благожелательное, тем сильнее проявляется в мире присутствие Бога, тем больше чудес является людям, и тем доступнее для них становится Его истина. На этом, пожалуй, и остановимся.